Для того, чтобы успешно проповедовать, запомните, для того, чтобы успешно благовествовать, вам нужно понять две важные вещи. Успех проповедования, успех, это познание человека и Бога. Вот это успех благовествования. Это постоянно непрерывное познание Бога и человека. А в чем смысл этого? Вы знаете, я всегда размышляю. Вот люди мира, они собирают тысячи на аудитории. Никогда не задумывались, почему. Почему вот этого человека готовы слушать тысячи людей? И ради него люди платят бешеные деньги, приходят ему на концерт. Что интересно. А? Что ему это интересно. Потому что это им интересно. Окей. Еще почему? А? Если он выступает на публику, значит, он, наверное, известный. Хочется его послушать. Потому что он дает им то, что они хотят услышать. Да, меркантильно звучит, они дают им то, что они хотят. Он дает им то, что они хотят услышать. А вы когда-нибудь слушали мирских людей? Мирских лекторов? Конечно. И когда они говорят, что вас задевает больше всего? Скажите, пожалуйста. То, что мне нравится. А? То, что нравится. Что нравится? Что я принимаю? То, что не обличает. А, что не обличает? Еще что? Не ругает, там, хвалит. Он верит в то, что говорит. Он верит в то, что говорит еще. Он дает людям ответ. Вы слушаете его, потому что вы получаете ответ. Неважно какой. Настроение у вас повысилось. Что-то узнали новенькое. Хихикать стали больше. Узнали что-то новое. Вы получаете определенные ответы. Поэтому вы слушаете. И чем больше вы ответов получаете, тем больше хочется слушать. И отсюда знаете, о чем идет речь? Что люди, которые выступают на больших сценах, это те люди, которые хорошо знают, что людям надо. И через свой талант, и через свою профессию могут людям это дать. Понимаете, о чем идет речь? То есть человек настолько хорошо знает людей, настолько хорошо знает их потребности, настолько хорошо знает их душевные качества, духовные качества, настолько хорошо он знает их юмористические, так сказать, качества. Он знает, как их рассмешить, он знает, как их порадовать, как им поднять настроение. Он знает, как их вдохновить, как их мотивировать. Иными словами, это тот человек, который что-то дает людям. И вы читали Библию. Там написано, когда Христос пришел из Галилеи, его ждало множество народу. Множество народу. Понимаешь? Его ждало уже множество народа. Насколько хорошо Иисус знал людей. Насколько хорошо Иисус знал людей. И насколько люди были в нем заинтересованы, как в личности. Вы думаете о том, что люди его искали, потому что он был... Они знали истину, но... 99% людей, которые окружали Иисуса и ходили за Ним, они ходили за Ним не потому, что они знали истину. Потому что их что-то вдохновляло. Их что-то увлекало. Слава Господу! Слышишь, да, меня? И вот сегодня мы говорим о влиянии. И сколько бы мы ни говорили, что Евангелие это хорошо, что Евангелие это ответ. Но если аудитория нас не слушает, люди нас не слушают, значит что-то не то. И вот два самых важных качества. Чтобы доносить Евангелие и быть успешным, Нужно две вещи хорошо делать. Я вот недавно слушал Максима Галкина. Парень молодой. Но когда он говорит о каких-то приколах, он реально меня смешит. Вот настолько он интересно вот работает на сцене, да? Он знает все тонкости вообще, психологию людей. Он такой наблюдательный. Настолько наблюдательный, что он пародирует даже интонации, голоса, привычки звезд. Он настолько хорошо знает людей. Он настолько хорошо знает твой внутренний мир, что когда он говорит на сцене, это вот представьте себе ситуацию. Я хочу, чтобы вы внимательно проанализировали это что-то. Что он, 1000 людей сидят в зале, и он говорит какой-то прикол, и 1000 людей на это реагируют. Это значит, что он касается их, понимаете? Что он их понимает, когда он прикалывается, он понимает их. Он понимает семейные проблемы, он понимает семейные приколы мужа и жены. Он понимает это, и он это все синтезирует. И это душе близко человеку. И это его задевает. И вы можете себе представить, насколько душа широка, что он может эту всю 1000-ю аудиторию задеть своим приколом. И что все могут реагировать и за это готовы платить деньги, чтобы прийти на его приколы. И при этом он может влиять на них, повышать им настроение. Каким нужно обладать качеством? И в чем смысл его творчества? Первое. Во-первых, он очень профессиональный оратор. Он хороший комик. Он хороший пародист. Он профессионал. Я говорю, если ты хочешь проповедовать Слово Божие, ты должен быть профессионалом в Слове Божьем. Но этого мало. Пародистов очень много хороших. Но теперь этот талант нужно применить так, чтобы через этот талант влиять на людей. Чтобы этот талант стал актуальным для большой аудитории. Чтобы это захватило 1000 душ человеческих. Чтобы им влиять и вещать слово. А это значит, что актер, который выступает на сцене, он настолько должен хорошо знать людей. Понимать их потребности и их нужды, и отвечать на их нужды и их потребности. Только таким образом он может завладевать этой аудиторией. Понимаешь, о чем идет речь? Я хочу, чтобы вы внимательно послушали. И знаете, к чему я веду? Я веду к тому, что человек Евангелия, он должен две вещи хорошо уметь делать. Он должен четко, хорошо знать Слово Божие и Бога. И он должен знать людей. Он должен знать людей. Он должен чувствовать людей, понимать людей. И причем всех слоев, разных категорий людей. От мала до велика, от богатых до бедных. От возрастных категорий до младенчества. И если ты хочешь быть проповедником актуальным слова, ты должен узнавать людей и познавать людей. Ты должен настолько хорошо знать людей, чтобы вокруг тебя собиралось 1000 людей. Чтобы люди в тебе нуждались. Чтобы люди питались от твоего слова. Вот он такой проповедник. Чтобы люди двигались за тобой. Они искали, чтобы встречи с тобой. Они хотели с тобой встретиться. Они хотели с тобой посоветоваться. Потому что ты можешь им дать ответ, ты можешь им дать слово. И если этого нет, влияние невозможно. Но чтобы это было, нужно настолько хорошо знать людей. Знаешь почему? Давайте приступим к тому. Значит, смотрите, нужно... Вот когда человек выходит на ринг для боя, задача не в том, чтобы хорошо тренироваться, ребят. А в чем? Узнать соперника. Вот! Самое главное, это узнать соперника. Это не просто тупо тренироваться. Это узнать соперника и тренироваться как? Нет. против него. Он должен узнать его и тренироваться. Он уже наперед должен угадать его. Чтобы, если вы хотите научиться благовествовать людям, вы должны наперед знать людей. И настолько хорошо знать, чтобы, грубо выражаясь, духовно нокаутировать его. И чем лучше ты знаешь своего соперника, чем лучше ты знаешь человека неверующего или верующего, неважно какой категории, тем быстрее ты сможешь открыть ему сердце для Христа. Поэтому люди, которые одиночки, эгоистичны, они не могут. Они не могут благовествовать и влиять. Потому что им сложно понять других людей. Поэтому проповедник, он смотрит на людей иначе. Он смотрит на людей не так, как смотрит обычный человек. Ярлыками, там, поверхностно судит людей. Он судит намного, он рассуждает намного глубже. Знаешь почему? В первую очередь нужно понять неверующего человека. Кто такой неверующий человек? Итак, нужно понять самую главную сторону. Первое. Человек неверующий всегда тебя оценивает. Запомни это. Не иди никогда тупо, не тренируйся и не иди на ринг, не зная человека. Никогда не иди на благовествование, не проповедуй, не изучив человека. Но даже пойдя на благовествие, в процессе общения тоже надо изучать. Нужно всегда понимать, что нужно людей изучать. Нужно людей изучать. И поэтому в проповеди Евангелия я всегда говорил, ставьте диагноз. Но неправильно диагноз ставят люди. Знаете как? Ярлыки ставят, а не диагноз. Нужно всегда понимать, что человек, которому ты благовествуешь, и человек, которому ты сказал, что ты верующий, он за тобой наблюдает. Третьим глазом. Он за тобой наблюдает. Первое. У него происходит первое. Личное качество твое. Оценка твоих личных качеств. Оценка твоих профессиональных качеств. Оценка твоих социальных качеств. Экономическое состояние, нравственность, душевные качества, профессиональные качества, отношения с друзьями, в семье. Понимаете? Мы всегда об этом забываем, что неверующие люди очень часто нас, верующих людей, оценивают, если мы тем более заявили об этом. И смотрите, личные качества проверяют. И если его что-то отталкивает, его сердце уже закрыто для Евангелия. Вот и все. И знаете, вот о какой ответственности говорит Бог. Вот. И второй момент, знаете, какой говорит апостол Павел? Он очень мудрый в этом был. Он говорит, я не ем мясо, если это искушает кого-то. Потому что он знает, что если кому-то это не понравится, он закроет сердце для Евангелия. И человек, который хорошо чувствует людей, он знает, где, как себя вести и с кем себя как вести. Он никогда не будет лезть на рожон. Вот это мудрость человека. Люди не знают, к сожалению, и не изучают других людей, но хотят быть хорошими проповедниками. Они не изучают повадки людей, но каждый человек это индивидуум, и каждый человек это уникум. И проповедник, он должен изучать людей, он должен понимать, что люди его оценивают, они видят все его качества, они вот видят, вот давайте допустим, разве не так с родителями? На что родители больше всего обращают внимание? Пожалуйста. Вот. На благополучие семейной жизни, на финансовую, сейчас актуальность финансов. На что обращает твой директор или твой работодатель? Для тебя как на личность. Профессионал. Вот. На что обращают внимание твои друзья? Когда ты хочешь им благовествовать как верующий человек сразу. Как ты в семье себя ведешь? Как ты себе семье ведешь? Какие у тебя личностные качества? Ты тормоз, не тормоз. Ты хороший, у тебя хорошее чувство юмора, плохое чувство юмора. Ты сектант, ты забитый, замкнутый. Ты пьешь, ты не пьешь, куришь, не куришь. Они все оценивают. И еще прикол, знаете в чем? Я вам объясню. Мало того, что они оценивают, они еще всегда противоречивы. неверующие люди. Знаете чем? Они всегда тебя проверяют. Они проверяют. Они любят тебя проверять. Они говорят, пойдем, выпьем. Пойдем. А-а-а, какой ты верующий. Он тебе ничего не скажет. Он тебе вообще ничего не скажет. Но ты с ним в клубешник съездил, понимаешь? Все, ты опустился в его глазах. Вот и все. И потом, когда зайдет речь о бурном проповедовании, он тебе обязательно об этом напомнит. Улыбнется и скажет, ну что ты мне говоришь? Ты же сам поехал. И тогда ты не скажешь, а что это ж ты меня пригласил? Люди, они наблюдательны, они больше наблюдательны, чем вы себе представляете. Директор наблюдает за вами. Ваши дети за вами наблюдают. И чем больше вы кричите о том, что вы верующий, и еще агрессивно используете, они еще заранее будут искать ваши грязные белье и вывешивать вам перед лицом и говорить, посмотри, чем больше ты кричишь, а потом ты приходишь в церковь и говоришь, Господь, не, гонение на Христа, там, на меня гонение. А они что делают? Они специально будут искать твои косяки и вешать у тебя перед носом грязное твое белье и говорить, ну, смотри, какой ты верующий, вот смотри. Поэтому апостол Павел Тимофею говорит, живи в чистоте, в любви, в святости, в слове там и так далее, так, чтобы до тебя никто докопаться не мог. Слышите меня, нет? Ты, говорит, постоянно опаздываешь. Тебя в церкви этому учили. Ты пьешь, ты ругаешься. Ты постоянно от настроения к настроению. У тебя с Богом что там, не все в порядке? А ты со мной там блудила, грешила, бухала, в клубе ходила. И сейчас ты мне будешь говорить о святости Божьей. Все, ребят, дверь закрыта. Ибо этой ответственности, ибо Бог говорит, ибо об этой ответственности, понимаешь? Если ты, говорит, кого-то из малых сих соблазнишь. Поэтому иногда говорят, лучше бы ты, они не знали, что ты верующий человек. Я понимаю, что они могут от тебя требовать какого-то совершенства, но они будут требовать от тебя совершенства. Но если ты грешил перед ними, а потом ведешь себя как святой человек, это в первую очередь закрывает человеку дорогу, сердцу, двери Евангелия. Запомните эти вещи. Иудей, Бог говорит, бодрствуй. И поэтому Евангелие, в первую очередь, это твой образ жизни. Но если человек видит твой личностный качество, что, о, представьте себе, у тебя группа в университете, ты постоянно опаздываешь. Ты постоянно плохо учишься, сессию не сдаешь, бестолково учишься. Пример нет, какой плохой пример. А потом они еще узнают, что верующие. Но есть верующие, очень умные, мудрые. Они говорят, пастор, ну зачем мне искушать? Я лучше вообще никому не буду говорить, что я верующий человек. Лишний раз. Зачем людей в искушение вводить? Вы понимаете, что быть евангелистом, это тоже оказывается большая ответственность. Ответственность, как ты теперь живешь перед людьми, как ты живешь перед людьми, перед братьями, сестрами, перед всеми, ребята. А теперь давайте посмотрим, что является решающим фактором для благой вести. В том, что ты красиво не сказал ему проповедь Евангелия. Или в том, что ты даже этого не догадываешься, что человек настолько за тобой сильно наблюдает, что он видит все твои косяки, и это отвращает его. Знаете, атеисты ругают церковь не за то, что Бога они не верят. Они ругают церковь, потому что они видят кучу косяков от верующих людей, от священнодействующих. Поэтому апостол Павел говорит, лучше бы мне умереть, чем кто уничижил мою похвалу. Это не значит, что он играет на публику. Это значит, что он дорожит. Он понимает, что он лицо Бога. Он представитель Христа на земле. И он понимает, что от его жизни, от его поступков, от его слов будут люди правильные и неправильные выводы делать о Боге. Поэтому здесь не зависит от того, как ты красиво и правильно благовествуешь о Христе. Здесь во многом может зависеть твой образ жизни. И поэтому, когда жизнь христианина не соответствует Христу и жизни во Христе, это есть самое большое преткновение для успешного благовествования. Даже если ты супер знаешь, как надо благовествовать, даже если ты всю схему, всю структуру выучил наизусть. Но ты поверь, что когда человек над тобой наблюдает и смотрит на тебя, как ты живешь, и ему что-то не нравится, он никогда сердце не откроет для благовестия. Но ты представь себе, сколько неверующих людей, иудеев, бегало за Иисусом. Он их заинтриговал. Они нуждались в нем, они бегали за ним, они искали его. Самый первый момент, когда человек открывает свои двери для проповеди Евангелия. Первый фактор. Самый первый. Самый легко доступный, которому плевать на твою жизнь, на все. Это люди, в которых находятся в больших проблемах. Большие проблемы. В этот момент им все равно, кто ты, что ты. Им главное, чтобы кто-то что-то им сказал. Какой-то ответ, и они готовы пойти на все, чтобы получить ответ. Это могут быть экстремальные какие-то вещи в жизни. Есть такое? И они говорят, все, я готов принять Бога. Это могут финансовые болезни, психические, душевные, зависимость и так далее. Вот есть такие моменты. Они не смотрят на людей. Но вы понимаете, что это зависит от населения, от общества. Второй момент. Когда человек открывает свое сердце для проповеди. Когда есть какая-то недостающая в жизни вещь. И когда они думают о том, что они получат ответ в Боге. То есть у них есть какая-то нужда, у них есть какая-то проблема, решение, в котором они нуждаются. И они всю жизнь где-то там искали, мучились, искали, думали об этом. И вот ты приходишь и им рассказываешь. Это может быть все, что угодно. Душевная проблема, одиночество, это может быть... О, здесь учат деньги зарабатывать. О, здесь девушек красивых много. Это может какая-либо, неважно какая нужда, он может по любой нужде прийти в церковь. И если церковь ему дает на это ответ, он готов принять Иисуса. Это вот второй момент, когда к Иисусу приходило очень много людей. Очень много людей. И они приходили не совсем за Евангелием, они приходили вот, зачем-то другим. И когда мы, как бы мы ни говорили людям о том, что не приходите в нашу церковь из-за бизнеса, не приходите в нашу церковь из-за девушек, не приходите, и люди будут приходить, они не приходят в основном за Евангелие. Вот я говорю, Евангелие ищут именно те, которые вообще все плохо вообще. И вот в этот момент он действительно понимает, что никаких женщин ему ничего не надо, ему надо что-то решение какое-то, если Бог не поможет, все хана ему, крышка. А большинство людей приходит из-за своих нужд, справлять свои нужды. И если у него есть потребность, там, одинок, он одинок, женщина ему нужна, а у нас в церкви куча женщин, он, оу, класс, я прихожу сюда. И я жду, когда мой час настанет. А мы что делаем? Мы его заманиваем, грубо выражаясь. Говорим, идем, приходи, там сестры есть, пообщаешься. А вместо этой нужды мы говорим, а вот тебе Христос. И часто это, как сказать, проходит, да? Часто это проходит, потому что вспомните себя, как вы в церковь пришли. Кто-то пришел из-за того, что он искал истину, а кто-то пришел просто потому, что ему что-то надо было. Ему Новый год не с кем было справлять. Ему одиноко было. Неважно, какая была нужда. Третья линия. Личная симпатия. Неважно в чем. Это может быть все, что угодно. Когда у тебя есть авторитет перед человеком. Когда ты ему нравишься. Ты для него становишься эталоном каким-то. Вот человек, уважаю его. Да? Он лучший. Из моих специалистов. Он самый лучший работник. Он веселый. Что-то человека в тебе цепляет. Что-то в человеке тебя задевает. И ради этого человек может открыть свое сердце для Христа. Всегда есть прелюдия, друзья. Никак... Очень редко, когда человек напрямую для Христа открывает свое сердце. Но всегда перед этим есть какая-то прелюдия, есть какая-то нужда, которая должна быть восполнена. И там нет вот этого, чтобы напрямую Евангелие действовало, понимаете? Очень редко так происходит. Только я вам говорю, психологически, если изучать оппонента, то нужно понимать, люди с какой целью приходят в церковь. И они в этом не виноваты, потому что они не знают истины. И вот мы видим ситуацию. Если человек нравится, ты авторитетный человек для него, в своей специальности, он тебя уважает как человека, как личность, как профессионала, как работника, он готов тебя слушать. Он тебя уважает как друга, верного, хорошего, преданного, он готов тебя слушать. И даже если ты благовествуешь, и он не очень хочет, но его жизнь, твоя жизнь, твой авторитет могут его изменить. И поменять отношения. Знаешь почему? Потому что если передо мной стоит человек, который говорит, в котором я вижу хорошего друга, хорошего отца, хорошего бизнесмена, человек, который держит слово, помощника, он для меня авторитет. И когда он еще говорит, знаешь, почему я такой? Потому что я верю в Бога. Для него это что? Сразу он начинает думать, ага, если я могу ему авторитет дать, то я могу дать авторитету Богу. То есть даже покорил сердце фараона Иосиф. Он говорит, ты превзошел всех волхвов и меня. И я воздаю славу твоему Богу, в которого ты веришь. Потому что Иосиф сказал, я верю в Бога, и он дал мне это сделать. Слава Господу. Также нужно понимать возрастные типы людей. В проповеди Евангелия мы должны учитывать возрастные позиции. Пожилое поколение, молодое поколение, дети, подростки, старики. И причем они все говорят на разных языках. Правильно? Правильно. Они мыслят по-разному. И им по-разному можно доносить Евангелие. И нужно эти вещи тоже понимать. И если старые закалки, старые школы, то сегодня ты уже не прокатишь. Для молодежи другая зацепка нужна. Другой язык нужен. Другие методы нужны для благовествования. Понимаете, о чем идет речь? И причем со временем все больше и больше. Это надо понимать, это надо познавать. Это надо учиться этому. Если ты хочешь быть актуальным. Это как Валерий Леонтьев сегодня не актуален, понимаете? Для доживающих постсоветский период людей, да, он актуален, но не для молодежи. И если он не будет делать какие-то проекты для молодежи, он так и уйдет. Точно так же и Алла Пугачева и так далее, и так далее. Потому что время идет, и люди меняются, молодежь меняется. И Евангелие, оно всегда должно быть свежим, оно всегда должно быть на языке людей, на языке этого мира, но при этом не искажаясь в истине. Социальные типы тоже нужно учитывать, что можно благовествовать, как благовествовать богатым людям, как благовествовать бедным людям, как благовествовать среднеобеспеченным людям, как благовествовать матерям-одиночкам, детдомовским детям, как благовествовать тем или иным людям. И вы представляете, что проповедник, если хочет выходить на аудиторию, он должен понимать, на каком языке разговаривать с теми или иными людьми. И в притчах в Евангелии особенно есть такая методика, которая называется в экзегетике, как притчи, да, жанр там, литературный жанр. И Иисус использует очень интересные, так сказать, обороты речи, путем притч. Вы понимаете? А вы знаете, что первая фраза, которая в Евангелии от Иоанна? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это вообще оборот речи философии. Платоновский оборот речи. Понимаете? Логос, хологос. Понимаете, да? Хологос рема. Я хочу сказать, что они использовали, и они говорили на языке того периода, того времени. Поэтому, если взять Евангелие от Матфея, то его Евангелие, оно четко, целенаправленно написано, оно для евреев. Поэтому в нем есть родословие Иисуса, поэтому в нем очень много слов, которые связаны с Ветхим Заветом, когда он пытается через свое Евангелие донести иудеям Христа на их языке. Аллилуйя. Поэтому Евангелие от Иоанна называют греческим Евангелием. Потому что Иоанн использует очень много оборота речи и философии, размышлений философских. И Евангелие от Иоанна считается вообще самым сложным Евангелием. Самым непонятным, самым философским Евангелием. Поэтому здесь это Евангелие можно основывать на уровне элиты, на уровне размышляющих людей, философов. Представляете, да? Вот такой момент. Потом Евангелие от Марка, это больше раскрывал человеческую сторону Христа. Да, там. Иоанн раскрывал больше божественную сторону Христа. И это все было очень актуально. И помните, как Павел заходит в храм, а там тысячи богов, да, и он подходит к неведомому Богу, использует эту фишку. Опа! И знаете, в чем смысл проповеди Евангелия Павла? Даже в том, что он на самом деле для него место действия в других языческих странах было первое. Знаете, какое? Синагога. Он ходил в синагогу. А почему? Потому что он знал свою сильную сторону. Он уже был раввином, он хорошо знал Писание. И он использовал свои сильные стороны. И он понимал свои возможности, как он мог четко для иудеев говорить Евангелие так, чтобы делать синтез между Ветхим и Новым Заветом, чтобы доказывать, что Христос есть Мессия. Аллилуйя. И знаете, у него это успешно проходило. И он достигал многих иудеев, многие раввины каялись. Слава Господу. Понимаешь, о чем идет речь? То есть апостол Павел говорит, я говорю с подзаконными, как подзаконные. С эллинами, как с эллинами. Эллины это кто? Это полугреки, полуевреи. Да? Это смешанные культуры, язычество, философия и так далее. Иудеи это религиозные фанаты иудаизма. И он говорит о том, что я знал, как и с кем, когда разговаривать. Это значит, он знал, как разговаривать. Он знал настолько хорошо людей. Он настолько знал их психологию. Он настолько знал их душевное состояние. Он насколько хорошо знал их религию. Их мышление даже он хорошо знал. Слава Господу. И вы знаете, что Писание говорит, что когда его звали чиновники и слушали его, они его заслушивались. Он говорил перед ними так благословенно, что его власти мира слушали. Они удивлялись его мудрости, его знанию. Поэтому он не просто в Коринфянам говорит, Бог возьмет безумных и постыдит мудрых мира сего. Ты понимаешь, о чем идет речь? Слава Господу! Это мы сегодня должны собирать огромные аудитории. Проповедники Евангелия. Тысячная аудитория. Мы должны быть специалистами душ человеческих. Вы знаете, вот я сейчас много смотрю про собак. Все неправильно. Все неправильно. Я каюсь перед Богом. Вот каждый раз, когда я смотрю про собак передачи, я каюсь перед Богом. И все испортил. Оказывается, вообще нельзя на собак кричать. Вообще их нельзя трогать, бить, ругать, орать на них. Я каюсь, говорю, Господь. Он говорит, вы испортили собак, вы испортили все. Я понимаю, что нет дурных собак. Я вот сейчас начинаю понимать, что есть дурные хозяева. Я один из них. Я говорю, я реально каюсь. И опять из-за того, что ты плохо знал это, ты применял какие-то методы, которые левые люди тебе советовали, и ты все портил. И ты понимаешь, что потом последствия всего этого, это плод, это результат. Понимаете? Вы знаете, что собака даже понимает с полуслова, она слышит не твой фон, фонетику. Она чувствует твое сердце. Она даже чувствует твой тон, тональность твою. Ему не надо кричать и говорить, представляете? И когда ты вот это все понимать начинаешь, ты понимаешь, что ты вообще не знаешь собак. И твоя проблема, что ты не знаешь людей, а пытаешься их дрессировать. Пытаешься их каять. Пытаешься их приводить ко Христу. Ты даже свою дочь не знаешь, своего сына не знаешь. И вместо того, чтобы их приводить ко Христу и давать эти ответы, ты еще больше их злишь против себя и портишь. А ты думаешь, что ты их воспитываешь, как собак. И вот как я. Думал, я воспитываю собак, я хороший хозяин и так далее. А на самом деле все это было неправильно. И люди сегодня пытаются благовествовать. Люди пытаются сегодня благовествовать, проповедовать и все портят. И делают еще хуже все, чем надо было. Потому что они не знают людей. Они не знают хорошо Слово Божие. Они не умеют благовествовать. На просто я люблю собак, этого недостаточно. Многих просто хозяев собаки грызли. Чрезмерно их любят или чрезмерно их носили в собаками. Вот, и я начинаю понимать, Господь говорит, открываются глаза, я думаю, Господи. А ты давай подумай, сколько ты людей, насколько ты хорошо знаешь своих людей. И вообще ты когда-нибудь заставил перед собой задачу узнавать людей? Не вешать на них свои ярлыки, а узнавать их так, чтобы они осознавали, что ты их знаешь настолько хорошо, а не то, что ты думаешь, что ты хорошо воспитываешь собак, ты хороший хозяин, а на самом деле все не так, когда докопаться до истины. Насколько мы сегодня хорошо знаем людей? А люди за нами смотрят. И вот когда молодой человек приходит к старому человеку и начинает его жизни учить. Что происходит в этот момент? Что в этот момент происходит? Или когда ты начинаешь молодому человеку втюхивать там понятия свои старческие. Что он начинает? Как он... Вы понимаете, очень часто. Потом мы говорим, а ты тупица, который дьявол тебе закрыл глаза и уши там. Обвинить всегда можно. Мои дети под демоном ходят. Так ты самый первый демон, который мешает им прийти к Господу. Понимаешь, вот в чем мудрость. Я не говорю не благовествовать. Я говорю благовествовать. Ну, всегда понимать эти вещи. И первый секрет, это познавай Бога, познавай Его Слово. Будь профессионалом этого Слова. А второе, не познавай людей. Узнавай людей. Потому что людей много. Каждый человек индивидуум. У каждого человека свои раны, свои нужды, свои проблемы. Это не значит, что стать человекоугодником. Это значит стать таким врачом, не которому ты приходишь желтуха, он говорит, у тебя геморрой, иди лечи геморрой. И действительно, когда ты начинаешь лечить геморрой, у тебя еще и геморрой выходит, помимо желтухи. И такие проповедники есть, которые приходят к человеку и начинают его каять. И вместо покаяния они вызывают в нем вообще дух противления. Но есть такие врачи опытные, которые сразу знают, что у человека болит. Вот я попал к одному очень хорошему врачу по щитовидной железе. Да, доктору медицинских наук. Но я попал к хирургу, да, режем, говорит, в пятницу приходи и режем. Я уже пришел, думал сдаваться. И слава Богу, я забежал к этому врачу, он говорит, кто тебе сказал, хирург, ну что сказать. Хирурги всегда режут, и он тебя бы подсадил на гормональные таблетки на всю жизнь. И ты бы от них жил, как наркоман от наркотиков или как сахарный диабетик от инсулина. Я перекрестился 10 раз и сказал, слава тебе, Господи, что вовремя меня спас. Я уже готов был идти и резать свою щитовидную железу. Он говорит, и у тебя бы не было детей. Вы можете себе представить бесплодие? Потому что гормоны отвечают за этот. Вы можете себе представить, что было бы? И вот меня просто реально только Господь спас от вот этого всего. А хирург отрезал бы, что он говорит, им лишь бы резать и не заморачиваться. Вот поэтому нужно понимать, нужно знать, Нужно чувствовать даже свой организм. Поэтому Бог говорит, ты человек, не который все под себя должен грести. Ты должен узнавать и познавать, я тебе дал уникальный мозг. И знаешь, в чем смысл совершенного собаковода? В том, что он хорошо знает повадки собак. И чем лучше ты знаешь собаку, тем быстрее ты на нее можешь влиять и менять ее. Чем лучше ты будешь узнавать людей, тем больше ты сможешь на них влиять. И тем больше ты сможешь им проповедовать Евангелие. Но если ты будешь пытаться благовествовать людям, которых ты не знаешь, которых ты не понимаешь, чье сердце закрыто для тебя, чем больше ты будешь пытаться это делать, тем больше у тебя будут возникать проблем с ним. Итак, с чего надо начинать? Нужно познать мудрость истины, проповедуемой. Первое. Мы должны понять духовную проблему человека и поставить диагноз. Даже порой он сам не может знать свою духовную проблему, а мы должны узнать ее. И если мы ее узнаем, вот это тот момент, когда мы сможем лечить. А что такое духовный диагноз? Поверхностные христиане, знаете, как говорят? Духовный диагноз. Он курит и пьет. Духовный диагноз. Это не духовный диагноз. Он зависим. Духовный диагноз. Это не духовный диагноз. Знаешь, у любой зависимости есть причина. Да. Почему он курит и пьет? У любой психической проблемы, у любого замкнутого человека есть причина, почему он замкнут. Вот Болик пришел в церковь. Все бы могли сказать, какой он странный человек. Но пока не узнать, пока Слово Божие не коснулось его. Что это значит? Каждый человек знает свою проблему и свою нужду. Но вся сложность в том, проповедник знает твою проблему или нужду. Он может ответить на это. Спросите его, почему он уверовал в Бога. Потому что, услышав Слово Божие, он нашел ответ своей внутренней проблеме. И сегодня нужно стать таким человеком, который ставит те диагнозы, не которые ставят диагнозы, как Бог, да, всем поставил диагноз, вообще не в тему все. Понимаешь? А вот есть такие люди, которые, когда тебе говорят что-то, они тебя задевают. До глубины сердца, как будто они тебя знают, блин. И как будто они тебя оголяют просто. И ты вот сидишь, ты еще ничего не сказал, а он тебе уже все рассказал про тебя. Понимаешь? А есть такие люди, которые делают такой умный вид и тебе диагнозы ставят. И ты понимаешь, что этот болван вообще ничего не значит, не знает о твоей жизни, а тупо сидит здесь тебе и ярлыки вешает на шею. И тебя он раздражает. Но ты знак приличия не можешь послать его никуда. Да. И таких христиан, проповедников, знаете, сколько много. Да, сейчас давайте, пастор сказал, диагноз ставит. Что делаешь, какие у тебя проблемы, сейчас я тебе все скажу. Но! Есть такие люди, которые тебе говорят, вот есть такие проповедники, которые говорят слово, и прямо оно тебя касается, оно касается всего твоего, неважно там греха, там грех, там все, что он все говорит, и ты понимаешь, ты прям чувствуешь, что оголяет тебя просто. Они переворачивают твое нутро, они тебя раздевают, и ты прислушиваешься к этим словам, потому что ты понимаешь, что он тебя чувствует, он знает, что у тебя внутри происходит, он дает тебе ответ. И вот ты должен стать тем человеком, который настолько хорошо изучает людей и знает людей, что он может сказать о его проблеме духовной, обозначить ее так, что этот человек, ага, поймет, что это оказывается, вау. И когда Христос подходит к этой женщине у колодца, он говорит, у тебя 6 мужиков было. Она такая, откуда ты знаешь? Он говорит, так, знаю. Все, она упала просто. И говорит, и 6-й, и то не зарегистрированный. Ничего себе! А он еще ей говорит, так ты еще и боишься замуж выйти за него, потому что у тебя столько неудач было. Она вообще вся догола разделась, и стоит такая, никакая просто. Морально он ее просто, вот просто раскрылся, она обалдела просто, она вот, челюсть упала. И там, знаете, никакого чуда не надо было. Кто-то по чуду, что Иисус возложил руку, он исцелился от слепоты, а кто-то кого-то впечатлил, вот отсюда и происходит, знаете, что дар слова, слово знания. Когда с опытом проповеднику приходит такой уровень уже познания людей, что он может по нескольким параметрам, там ничего удивительного нет. И вот как Яма Матутацу говорит, люди говорят, что я легенда, я там это, я пули руками останавливаю. Ну, люди, говорит, такие наивные. Они говорят, нет никаких чудес в карате, это все тренировки. И знаешь, нет такого супера, как люди приходят, пророчество, да, там, может быть, Бог там диктует тебе на уши, я не знаю. Но у меня такого не было. Просто знаешь, когда ты долго работаешь уже с людьми, ты уже знаешь их. Ты знаешь их уже настолько, ты уже наперед знаешь психологию, потому что ты изучаешь людей, ты исследуешь людей, узнаешь их, познаешь людей. И потом, когда один приходит, на другого жалуется, другой приходит, а ты знаешь, почему он такой трусливый? А ты знаешь, почему он такой высокомерный? Тут есть другая причина. Ты знаешь, почему он такая блудливая? И-а-а! А ты знаешь, потому что внимание хоть, потому что с отцом у него проблемы были. А потому что есть глубинные проблемы. Есть видимые проблемы, а есть невидимые проблемы. И Бог говорит, если ты хочешь стать хорошим проповедником, ты должен уметь отвечать людям на их невидимые проблемы. И даже порой, знаешь, ко мне люди приходили и говорят, у меня вот эта проблема, я не знаю, что делать. Я говорю, не в этом проблема. Он говорит, так в чем? Иди попроси прощения. Блин, пастор, я пошел, попросил прощения, вообще все разрушилось. Спасибо большое. Я даже, говорит, не понимал, как так вообще, что происходит. Я говорю, иди вот это сделай. Ты понимаешь, что такое проповедник? Мы должны понять людей, мы должны научиться понимать людей. Мы должны увидеть не грешника, мы должны увидеть причину его проблем, причину его зависимости, причину его психических болезней, причину его одержимости, причину. И если мы знаем причину, мы тогда знаем, как лечить. Вот пришла женщина, говорит, у меня в семье проблема, у меня вот эта проблема, та проблема, не знаю, пастор, что делать? Я пастор задает вопрос. У тебя в прошлом есть какие-то непрощения? Ты говоришь, да. Ты себе сколько лет держишь это? И в итоге через разговор с пастором открылось то, что ее кто-то изнасиловал когда-то. И она до сих пор этим живет. И это порождает кучу других проблем. Вот насколько человек должен хорошо знать другого человека, чтобы указать путь. Посредством Бога, посредством Слова Божия, чтобы это разрешилось. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь. Вы знаете, Бог дает дар слова. Марина Ивановна уже третий раз ко мне звонит. Третий раз с города. Взрослая женщина. Шесть детей. Сколько, шесть, да? Пять. Третий раз звонит. Муж, который вообще просто рвал металл. Она сейчас говорит, он звонит и говорит, все разрушайте, люди, только вернись домой. Ходи ты в церковь. Куда хочешь ходи, только меня не заставляй. Ну куда хочешь ходи. Занимайся бизнесом. Все, только возвращайся домой. Прям, говорит, я, говорит, даже не верю. Вот человек совсем другой. С какого периода, с какого момента это происходит? Очень просто. Очень просто. С периода, когда я сказал, до тех пор, вот у меня ревность прям, слово знание, да, значит, я говорю, до тех пор, пока вы не будете заставлять человека уважать себя как личность, он никогда вас уважать не будет. Вы должны дать отпор. Вы должны сказать, что вы имеете право ничего плохого не делать. Сразу обстановка поменялась. И знаете, она сама удивилась. И удивляется, и потом звонит пастору. вообще ты вообще не женатый, вообще ты шесть детей не воспитывал. Откуда ты знаешь? И потом задали ей такой вопрос. Ну, почему ты так церковь любишь? Ну, ты за церковь готова всем пожертвовать, даже собственной жизнью. Она говорит, да. Почему? Я там получаю ответ. Я получаю ответ через Слово Божье. И я поэтому буду вдохновлять. Я просто, знаете, я получаю вдохновение. И ты понимаешь, что ты проповедник тогда, когда слово касается людей. Аллилуйя. И оно дает ответы. Это людей притягивает к Богу. Но ты должен настолько хорошо знать людей. Ты должен настолько хорошо знать. И Бог говорит, я дал тебе этот дар. Служение людям, это не просто что-то для них делать. Служение людям, это узнавать людей, познавать людей. Я просто посмотрел, как этот человек смотрит на эту девушку. Я сразу понял, что он что-то не то имеет к ней. А он говорит, не-не-не-не-не, все хорошо, все хорошо. Через несколько дней приходит, да, она мне нравится. Когда ты живешь, когда ты видишь людей, ты уже по глазам можешь увидеть. Вы думаете, иногда я просто шучу? No. Просто я не хочу выглядеть как пророк. Я иногда раз скину фразу прикольную какую-нибудь. На самом деле это намек. Камешек в огород раз. Но я не к тому, что вы теперь все мои приколы там намеком считали. Но в этом есть какая-то долька, понимаете, прикола. Потому что ты уже понимаешь и чувствуешь людей. Люди говорят, как так, да не, все хорошо, все нормально. Я говорю, но учись изучать людей, познавать людей. И потом человек заходит, и там, знаете, слезно доказывает. Я говорю, что врешь? Да как вы можете? Я вру! Я говорю, да, врешь. Ну да, я вру, извините меня, пожалуйста. Я вот такую вещь видел. И вижу это практически очень часто. И люди говорят, не, пастор, респект, вы меня знаете, все, врать не буду больше, извините. Я. Господь дает мудрость. И когда ты умеешь это использовать, и даже встречаясь с новым человеком, сразу у меня анализ идет, его нужды, его проблемы, его трудности, его сложности, идет анализ, изучение полностью, диагноз. И второй момент, дай ответ ему через Слово Божье. Аллилуйя. Дай ему ответ через Божье Слово. Подведи его к Богу. Это знаете, как, я извиняюсь, что я с животными сравниваю, но как бы вот. Попробуй сделать так. Просто, когда он подписывал, сказать, а это плохо. А попробуй, когда он туда вышел на улицу, не выходить, он даже чувствует этот негатив, когда выходит и таким лицом. А он их тянет туда, гулять хочу. И тяни. И он уже понимает негатив. А ты попробуй, когда с ним гулять радостно. И когда он в туалет сходил, дать ему хлеб и похвалить его, сказать, молодец. Но люди не понимают, понимаете? Люди не понимают и не хотят понимать. И это проблема. Они хотят одно, а делают то, что совсем другое может выявиться. Соответственно, что это такое? Что это такое? Даже девушка, если она мудрая, она знает, что он из-за нее ходит. Но давая ему ответ через себя, она может в этот смысл вложить Христа. Аллилуйя. Он может пригласить его, потому что ему деньги нужны, а открыть глаза, вот как список Шиндлера. Он евреев за что нанял Шиндлер? Они говорят, хорошо пашет, умный, прозорливый. У него вообще не было никакого, а этот еврей в нем увидел что? И через это он его подвел к мессианству. Слава Господу! Мы должны, и поэтому, когда Христос говорит, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. В этом и смысл. Мы живем в этом мире. Мы должны научиться говорить на языке мира, но при этом влиять на людей. Влиять на людей. Не то чтобы использовать. Влиять и через это благовествовать им, через это проповедовать им Христа. Слава Господу. И Христос так и делал. Они говорят, чудеса и хлеба ищут. Это не критика была. Это был факт. Иисус знал, зачем люди за ним ходят. И он им давал то, что им надо было. Слава Господу. Но потом открывалось сердце. Аминь. И вот он когда подходит в блуднице, помните? Он к ней прикасается. Он знал, что ей нужно. Он не видел блудницу. Он видел женщину, которая никогда в жизни, которая никогда в жизни не прикасался мужчина по-настоящему, как к женщине, а не как к вещи. И он подошел и без слов просто ее обнял. Он знал, что ей нужно. И она растаяла просто. И весь грех, вся грязь, она растаяла на глазах. Ее сердце открыто для Христа, потому что он понял ее сердце. Он понял, что ей нужно. И тогда пришло изменение. Агрессия ушла, блуд ушел, грех ушел, все ушло. Потому что он знал, что ей сейчас нужно. И почему наркоман меняется? И потому что он от наркотиков освобождается. Поверите, нет. Он говорит, а у меня никогда семьи не было. Я пришел в реп-центр, я приобрел семью. А у меня никогда отца не было. Я пришел в реп-центр и обрел отца. А сколько мы сегодня хорошо знаем людей? А сколько мы хорошо сегодня понимаем людей? Понимать это не значит с ними грешить. Понимать это значит увидеть проблему и дать ответ на эту проблему. Через Слово Божие, через любовь к Христу. Вот это суть Евангелия. Дать то, чего нужно. И знаете, человек не осознает. Он думает, что ему нужен гей. Он должен стать геем, чтобы получить ответ. Он думает, что он должен стать миллионером, чтобы получить ответ. Он думает, чтобы получить ответ, ему надо много женщин поиметь. Он думает, чтобы получить ответ, ему надо покруче шмотки одеть, побольше бабок заработать. Он думает, чтобы ему получить ответ. Он сам просто того не знает, что ответ во Христе. И мы должны понять это и показать ему эту дорогу. Указать этот путь. Не осудить его за это, а указать дорогу. Показать, глаза открыть. Что ему нужно сейчас не вот этот грех, не вот это непотребство, не вот этот блуд, не вот эта нечистота, а ему нужен Христос. Потому что во Христе он найдет этот ответ, а не осуждать его. Человек, который грешит, человек, который живет в безбожестве, это человек, который чего-то ищет, но ищет не там, где нужно. Но если он найдет Христа по-настоящему, он найдет то, что он всю жизнь искал, не там, где нам. Я пришел к такому выводу, знаешь, чтобы стать хорошим проповедником, нужно настолько хорошо знать Бога, и настолько нужно хорошо знать людей. Не судить их поверхностью, понимать их. Все говорили, она тряпка, она блудница уже много лет, у нее уже ничего человеческого нет. Они не знали ее. И это ее еще больше ожесточало. Но там, за пределами всей этой грязи скрывалась девушка, которая всю жизнь мечтала, чтобы однажды пришел человек и оценил ее как женщину. И Иисус это вот та лейка, которая находит вот это семечко, вот этот зародыш человеческий в дебрях вот этой грязи и греха и туда дает свою капельку духа, капельку жизни. И этот цветок начинает расти и развиваться. Понимаешь, о чем идет речь? Не судите людей, не судите братьев и сестер, а найдите это маленькое семя, в которое можно полить вот эту живую воду Христа, которая позволит взрасти этому лучшему человеку и вырасти, чтобы выйти из этих всех терний, колючек, образа неверующего, обманутого человека. Вот в чем суть истинного Евангелия. Давай будем молиться сейчас за это. Знаешь почему? В чем отличается понятие вера? Когда ты уверовал в Бога, ты просто стал понимать. Я раньше тоже осуждал людей. А сейчас я понимаю, что если ты даже поймешь своего собственного врага, то он уже для тебя не будет врагом. Это трудный момент. Это очень сложный момент. Но в этом есть мудрость. Огромная сила. Огромная власть. Это не значит, что мы будем грешить. Это значит, что мы сможем понять душу человека и вывести его из плена греха. Это не значит, что мы потыкаем греху. Это значит, что мы понимаем, что истинный человек кроется не в его внешнем виде, его пороках, а в его внутренних. Он там как в темнице сидит. И когда вот эту фразу ты слышишь, отпустить угнетенных на свободу, отпустить заключенного на свободу, это говорит о том, что в каждом из нас, помните, тоже был заключенный человек, который хотел, чтобы все было иначе. Но он вынужден был жить правилами этого мира и пытаться. И Христос приходит к этому человеку, который сидит в потаенном месте, за замками, за решетками собственной тюрьмы этого человека, греха, пороков, злости, ненависти, непрощения. И Христос приходит и разрывает эти цепи, разрывает эти решетки и выводит на свободу этого истинного человека, созданного по образу и подобию Божию, сотворенного по Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Если сегодня ты увидишь это, Бог начнет через тебя спасать тысячи людей. Потому что сегодня, на самом деле, если тебе одеть духовные очки, и посмотреть, как люди живут сегодня в духовном мире, они живут в темницах. Они живут в этих тюрьмах, собственного греха, собственного порока, собственной ненависти, собственного непрощения. И они кричат, орут, чтобы их освободили. Они готовы кому угодно продать свою душу, чтобы их освободили. И сегодня я молю, и Иисус говорит, я молю, чтобы Бог послал делателей. Делателей, которые пойдут и начнут открывать эти тюрьмы. Ибо Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение узникам, открытие темниц. В этом истина, в этом суть истины, понимаешь? Отпустить узника на свободу. Аллилуйя! Вспомни себя просто, давай молиться, вспомни себя, сколько ты сидел в своих узах. Вот, и однажды, когда Слово Божие пришло, когда пришел человек, который тебя не осудил поверхностно, который дал твоему узнику выйти на свободу, твоему праведнику, твоему образу и подобию Богу во внутреннем человеке, и ты сегодня свободен. Поэтому сегодня Евангелие – это не тупая формальность, это не голая система. Евангелие – это любовь, это глубина, это мудрость, это познание Бога, познание людей. Скажи, Господь, научи меня видеть людей не так, как я вижу, но так, как ты видишь. Дай мне твое сердце по отношению к людям, Господь. Я и так знаю, что мир грешен, я и так знаю, что тьма погрузила этот мир. Во имя Иисуса Христа я хочу смотреть не на грех, Господь. Я хочу смотреть на душу человеческую. Я хочу видеть в первую очередь душу человеческую. Во Христе Иисусе, Бог, дай мне правильный взгляд, правильное понимание, Господь. Открой глаза, Дух Святой. Действуй, Господь, и дай мне мудрости Твоей, Бог. О, аллилуйя, Господь. Я благословляю именем Иисуса Христа. Это время, Господь, мудрость Твоя. Через Твое Божье Слово, Господь, Ты начинаешь действовать в наших сердцах. Ты дает нам мудрость во все дни. И я благословляю имя Иисуса Христа. Боже, я благословляю, аллилуйя, Дух Святой. Твоя мудрость открывается. Твоя понимание открывается. Когда я могу видеть эту проблему, когда я видеть могу эту проблему, Бог. Аллилуйя, Дух Святой. Дух Святой. Аллилуйя. Научи людей, дай нам твое внимание и стоит того, что мы хотим. Я прошу тебя, благослови именем Иисуса Христа. Я хочу сказать, проповедь Евангелия, знаешь, на что похоже? Это когда ты видишь человека, его внешне, и ты прорываешься в его сознание, в его душу, для того, чтобы проникнуть до того места, где сидит этот человек по образу и подобию Бога, в темнице глубокой. И у тебя есть ключ под названием Слово Божие, поэтому сказано в Писании, я дам тебе ключи Царства Небесного. И этим ключом ты можешь открыть эту темницу. Но для нее, до нее надо дойти еще. Но если ты человека увидел поверхностно, ты до нее никогда не дойдешь. Ты так и осудишь человека, и не поймешь, кто он такой, по сути. Второй момент, говорят, что в какой сфере ты хочешь благовествовать? Реально. Начинай изучать эту сферу. В какой возрастной категории ты хочешь проповедовать? Бог пусть открывает тебе. Если детей, значит, к детям ключ нужно знать. Если к взрослым, к музыкантам, какие проблемы, какие душевные, психологические проблемы. Бог сегодня тебе дает свои методы благовествия. На месте действия, богатым людям. Ты знаешь секрет, ты понимаешь этих людей, и ты говоришь на их языке, и ты можешь вытащить из этого застоя. На языке богатых людей, на языке бедных людей, я на языке гомосексуалистов, на языке блудников. Ты знаешь и понимаешь их сердца, пьяниц, алкоголиков. И когда ты знаешь их сердца, за какую дверь надо держать, какую дверь ломать, ты понимаешь, что ты можешь дать им свободу через Слово Божие, через Господа Иисуса Христа. Скажи, Господь, научи меня познавать людей, понимать людей, не судить поверхностно, не видеть поверхностно, но видеть глубину. Глубину сердца внутреннего. Видеть в человеке не их грех, не их образ греха, а видеть в них в первую очередь Божие творение, Божию душу. Боже, научи, Господь. Детей познавать, Господь, взрослых познавать. Боже, благословляй, Господь, именем Иисуса Христа. И пусть сегодня твое проповедование станет совсем другим. Научись слушать людей. Научись слушать их боль. Научись слушать их проблемы. Научись понимать их проблемы. И когда ты их слушаешь, и ты общаешься с ними, ты слушаешь, да, это тяжело, да, это противно, якобы это негативно меня переходит, но это все дает тебе мудрость, если ты умеешь разбираться, тогда ты сможешь видеть их проблемы, их нужду, их боль, их крик души, и можешь отвечать на их крик души. Слава Господу! Отец, я благодарю тебя. О, и кажется, проблема невыносимая, но ты даешь слово знания, ты даешь слово мудрости. Ты даешь понимание, как двигаться, как работать. И прости, что мы порой не знаем своих родных людей, с которыми так долго живем рядом. Прости, что мы порой даже не понимаем тех, с которыми вместе духовно живем в церкви, Господь. И из-за этого очень много людей от нас получило раны, боли и непонимание, Господь. Но мы хотим менять себя, мы хотим менять свои позиции, мы хотим учиться благовествовать, мы хотим учиться помогать людям выходить на свободу. Мы хотим учиться, Господь, действительно помогать выходить из этих темниц, Отец, собственного я, собственных грехов. Научи нас, Господь, во имя Господа нашего, Иисуса Христа. Так вода наполняет моя, так вода наполняет моя. Аллилуйя.